Осторожно оглядываясь, подошли матросы. Увидев окровавленного немца, они остановились и опустили автоматы. — Это вы его так, товарищ капитан третьего ранга? — Я. Берите аккуратно. Отнесем на причал. Затем старпом спустился к дому и заглянул в окно. На полу с окровавленной бородой лежал метеоролог, подстреленный Пахомовым. Между тем Дмитрий Новгородский уже подходил к берегу. Старпом закинул за спину автомат и направился к причалу. Моряки уже перенесли сюда раненого немца и теперь стояли кругом в замешательстве, глазея на расплывающуюся по доскам кровавую лужу. — Командир, пусть доктор приготовится! — Долгов подтянул микрофон к губам. — У нас немец раненый, надо бы посмотреть. Причал показался хрупкой соломинкой, рядом с пытавшейся пришвартоваться лодкой. Субмарина коснулась носом деревянных свай и застыла. Трап кое-как перекинули на разбухшие от воды доски. Дмитрий Николаевич спрыгнул первым, сразу за ним на причал перебрался Артем. — Что тут у вас? — командир смотрел то на старшего помощника, то на лежащего у его ног немца. — Да вот, ранили, а что дальше делать не знаем, не добивать же. Доктор, взгляни. Артем опустился на колени и приподнял окровавленную рубашку. Из правого бока немца пульсирующим бугорком била черная кровь. Артем осторожно отодвинул в сторону окровавленную ладонь немца. — На вылет, печень пробита. — Так что, вылечить сможешь? Заглядывая ему через плечо, спросил старпом. — Да че вы с ним возитесь? Растолкав матросов, рядом появился Сан Саныч. — Да бейте дело с концом. А если слабаки, так давайте я добью. — Замполит, пошел вон! Не сдержавшись, процедил сквозь зубы Дмитрий Николаевич. Ой, — Ой-ой, это же надо, какие вы все впечатлительные! Можно подумать, это я его подстрелил. «Ну что, Артем?» — командир заглянул в лицо доктору. Бледное лицо немца исказило гримаса боли, и он потерял сознание. Кровь уже не била фонтаном, а лишь слабо сочилась из показавшегося с запекшими черными краями пулевого отверстия. Артем опустил край мокрой рубашки и отрицательно покачал головой. Он еще немного подержал голову немца на весу, затем, пощупав на шее пульс, опустил на причал. «Здесь без вариантов, товарищ командир. Его не спасли бы и в береговом госпитале». Дмитрий Николаевич взглянул на затихшего немца и с сожалением произнес. «Ему не повезло. Идемте осмотрим дом. Валентиныч, а ты организуй пока на лодке аврал. Весь экипаж в твоем распоряжении». Войдя в дом, командир покосился на лежавшего у окна бородача. — Толик, сколько их всего было? — Четверо, как ты и говорил. — Надо бы о них позаботиться, но ты понимаешь, возьми моряков с лопатами и где-нибудь подальше. — Хорошо, командир, сделаем. Дмитрий Николаевич подошел к столу и перелистнул стопку метеорологических карт. Здесь же стояла металлическая рама радиостанции с выглядывающими колбами ламп. От нее тянулись шнуры к телеграфному ключу и закрытому сеткой микрофону. Ровным зеленым светом горел глазок готовности. На стене на гвоздиках висели листы, на которых было записано время восхода и захода солнца, а также приливов и отливов. Осмотрев стол, командир заглянул в соседнюю комнату с плитой и посудой. Артема заинтересовали висевшие над рацией листы бумаги. Он поочередно их снимал и, прочитав, бросал на стол. Вдруг он будто осекся и от волнения зашептал. — А ведь их пятеро! — Что, док, что ты там нашел? — Товарищ командир, их было пятеро. — С чего ты взял? Я видел перископ четверых. — Взгляните. Артем протянул лист бумаги. — Это график дежурств. Он расписан на пятерых. Дмитрий Николаевич посмотрел на расчерченный листок. И без знания немецкого языка можно было догадаться, что это. Сутки разбиты на дежурство по 4 часа, а напротив значились имена заступающих. Имен было 5. Старпом, сообразив быстрее остальных, бросился через кухню в оставшуюся неосмотренную последнюю комнату. Это была спальня. Тумбочки с личными вещами, плафон на длинном шнуре и 5 аккуратно застеленных коек. Долгов заглянул под одну из них. Вдруг недостающий немец спрятался там. Но ни в спальне, ни в других комнатах его не было. Командир со старпомом осмотрели пол, нет ли хода в подвал или погреб. Но на деревянном полу не было даже щели или царапины. Всюду царили порядок и чистота. «Надо прочесать остров», — Дмитрий Николаевич озабоченно посмотрел на Долгова. «А пока никому с лодки не сходить. Сейчас прочешем, командир». С берега доносились команды главного механика и раскатистый мат боцмана. Гулка ударила по железу кувалда, загремела сталью цепь, а затем грянула длинная автоматная очередь. Командир со старпомом переглянулись. «Шмайсер!» — прошептал уже опытный Долгов. Он бросился к двери, на ходу сбрасывая с плеча автомат. На берегу разбегался в разные стороны экипаж. Кто успел нырнуть в рубку лодки, те, кто были дальше, попрыгали под причал и теперь стояли по горло в воде. На траве остался лежать главный механик. Неуклюже волоча раненую ногу, он полз к дому под защиту стен. Старпом выглянул из-за угла на залитый солнцем остров. «Толик, он с горы бьет!» — крикнул Валентиныч, и в ту же секунду немец выстрелил еще раз, и возле механика взлетели столбы жидкой грязи. «Ну, сволочь!» — Долгов злобно выдохнул и, не целясь, ударил по камням на вершине скалы. Теперь и он увидел, где прятался немец. Стрельба стихла. В перестрелке наступила пауза. Этим и решился воспользоваться Артем. Выскочив из-за угла, петляя, он побежал к Валентинычу. Схватил его за ворот и потащил к дому. «Молчит», — произнес старпом. Старпом, прикрывая доктора, держал на прицеле камень, за которым занял позиции немец. А Валентиныч, взволнованный ранением, громко делился с Артемом впечатлениями. Показывая пальцем на окровавленную выше колена ногу, он объяснял: «Поверите, не больно, как бревном под задницу. Шел-шел вдруг, бац, уже лежу». «Старпом, ты же говорил, что всех перебил», — подал голос из-под причала Сан Саныч. «Не высовывайтесь, мой косяк, сам исправлю». Перегнувшись, Долгов перебежал от дома к обрыву у берега и рухнул на мокрые камни. Немец не стрелял. Осмелев, старпом выглянул и перебежками двинулся к подножию горы. Преодолев 20 метров открытого пространства, он вспотел, как от многокилометрового кросса. Мелькнула надежда. Может, у фрица окончились патроны? Для верности Долгов дал короткую очередь в сторону камня, за которым, предположительно, залег немец. По идее, тот должен был как-то себя проявить, ну, хотя бы огрызнуться, но все было тихо. Тогда старпом вскочил и, выставив вперед автомат, подбежал к вершине скалы. На том месте, где прятался немец, осталась только примятая трава. Вокруг валялись короткие блестящие гильзы, но самого стрелка и след простыл. Долгов заглянул за соседние камни, но везде было пусто. Но он уже и не знал, что и думать. Наваждение какое-то. Прикрывшись рукой от слепящего солнца, старпом осмотрел с вершины весь остров и далеко внизу увидел бегущего немца. На берегу лежала небольшая рыбацкая лодка, и тот бежал к ней, отчаянно размахивая руками и перепрыгивая через валуны. Старпом лег на землю, и не спеша прицелился. Затем посмотрел на прицел и перевел планку на 200 метров. Выдохнув и на миг застыв, дал короткую очередь. Не добежав до лодки нескольких шагов, немец упал, уткнувшись лицом в траву. Долгов поднялся и неспешно пошел вниз.